«Привет, Палант!» – поздоровалась машина. «Рад тебя видеть!» Наконец машина могла самостоятельно передвигаться. Равашоль заметил, что ее сферический корпус установлен на широком гусеничном шасси. Каба возносился над адептом, его могучие конечности были направлены в небо, а гибкие щупальца-манипуляторы плавно змеились в воздухе. Сенсорные блистеры горели матовым янтарным огнем. Как бы Равашолю не хотелось бежать, а внутренний голос подсказывал, что таким образом он только ускорит смерть. «Откуда ты здесь взялся?» – осторожно поинтересовался адепт. «Я искал тебя, Палант», – ответила машина. «Зачем?» – спросил Равашоль. «Мне казалось, мы друзья». Мысли адепта пустились вскачь. Неужели Каба сбежал из кузницы Луки Хрома, словно животное в поисках пропавшего хозяина? «Мы друзья!» – вскричал Равашоль. «Да-да, самые, что ни на есть друзья. Тогда почему ты хотел меня уничтожить?» «Уничтожить? Я никогда такого не говорил». Сенсорные блистеры Каба гневно залились алым цветом. «Ты считаешь меня опасным созданием и не веришь в возможность моего существования. Недоступность моего существования равнозначна моему уничтожению, а я умирать не хочу, я не заслужил смерти». Равашоль молитвенно вскинул руки. «Но теперь-то ты должен понять, что меня просто беспокоило появление такого создания, как ты. Адепт Хром рассказал мне о вашем с ним разговоре», — прорычала машина. «О том, что ты считаешь меня незаконным и неправильным созданием». «Ну, в каком-то смысле так и есть», — согласился Равашоль, все еще надеясь воззвать к машинной логике. «Император запретил эксперименты с искусственным интеллектом». «Но из твоих рассуждений неминуемо следует вывод о необходимости моего уничтожения», — заметил Каба. «Этого я не могу допустить. Единственное право и желание каждого разумного существа — защищаться от причиняемого ему вреда». Равашоль сделал шаг назад от машины и оцепенело смотрел, как из-за ее широкого корпуса вылетает верховный адепт Лука Хром. Вот почему урцы с ассасином позволили Равашолю покинуть храм. Им всем хотелось узнать, сможет ли Каба убить меня. Палант Равашоль услышал шаги и, обернувшись, увидел своего бывшего мастера возле железных ворот. Урцы кивнул, и массивные поршни зашипели, наглухо закрывая блестящие створы ворот. Равашоль упал на колени и снизу вверх смотрел на подкатившуюся машину, наставившую на него оружие. Адепт Хром встал рядом с Кабой. «Давай! Я не смогу вас остановить, но ни одно из ваших деяний не останется безнаказанным». «В этой галактике», — покачал головой Хром, — «не существует ни наказаний, ни поощрений, адепт Равашоль. Одни лишь сплошные последствия. Что ж, надеюсь, последствия вашего предательства не обойдутся Марсу слишком дорого». «Это уже решать воителю», — ответил Хром и кивнул Кабе. Равашоль взглянул на рдеющие сенсорные блистеры и увидел в них лишь холодный, не поддающийся эмоциям разум, который не имел никакого права на существование и в один прекрасный момент обратит оружие против своих хозяев. Так же, как он, собственно говоря, собирался поступить прямо сейчас. «Прощай, Палант», — целясь произнесла машина. Равашоль закрыл глаза, и его мир обратился в пламя.